Глава 10. Эдик Халезин сам купил то, что было нужно для укрытия автоматов от глаз таможенников. Мирко Владович просто сопровождал его в хозяйственный супермаркет. Когда белорус рассказывал торговцу оружием, что он задумал, македонец усмехнулся и прокомментировал. «Не ты первый это придумал. И самое интересное, что таможенники до сих пор покупаются на эту примитивную уловку». «Все гениальное просто!» — ответил Халезин. Мирко кивнул и повел его туда, где Эдуарду предполагалось работать. Эдик трудился, не щадя сил, в гараже Владовича, пока запертый на ключ фургон стоял снаружи, перед воротами. Ворота гаража «Беларус» тоже запер на тот случай, чтобы его никто не потревожил. Он почти закончил первую часть работы. Вдоль задней стены гаража он поставил рабочий стол из деревянных брусьев, оборудовав его всем необходимым. Инструменты были куплены на 7000 долларов, данных комбатом. За эти деньги был приобретен на рынке подержанных автомобилей и сам фургон, да и все остальное снаряжение. Вдоль боковой стены стояли 5 больших стальных бочек. Они были окрашены в ярко-зеленый цвет, и сбоку на каждой красовалась надпись «Shell Oil Company». Они были пустыми, Эдик их приобрел по дешевке в порту, а когда-то в них хранилось дизельное смазочное масло, о чем также свидетельствовала надпись на каждой бочке. В первой бочке Халезин вырезал круглое отверстие на дне и поставил ее вверх тормашками дырой кверху, а завинчивающейся крышкой к полу. От дна бочки оставалась лишь узкая в 1,5 дюйма шириной полоска металла по краю. Случайно чиркнув пальцем по ее краю, Эдик порезался. Выругавшись, он заклеил палец пластырем и вернулся к работе. Из багажного отделения фургона Халезин вытащил 2 ящика с автоматами и 20 калашниковых были готовы к помещению в новый тайник. Каждый автомат был туго обмотан липкой лентой. От одного конца до другого при этом приклады оружия были сложены, а к каждому автомату тем же скотчем были примотаны по 5 магазинов. После этого автоматы вкладывались в большие плотные полиэтиленовые мешки, из которых Эдик тщательно высосал воздух, а потом крепко перетянул шпагатом. Затем каждый мешок помещался в следующий, внешний мешок, который также туго перевязывался. Это было довольно хлопотно, но зато такая упаковка гарантирует, что автоматы будут сухими, когда придет время вытаскивать их на свет. Вряд ли на корабле будет время очищать оружие от чрезмерной смазки. Первые 4 увесистых продолговатых свертка он обвязал куском нейлонового шпагата. Получился порядочный тюк, который он аккуратно просунул в отверстие бочки и опустил внутрь. Бочки были стандартные, рассчитанные на 200 литров. И в каждой из них было достаточно места для 20 АКМ запасными обоймами. Между стенками и тюками оставалась еще небольшая воздушная прослойка. Когда первый тюк был спрятан, Эдик приступил к запаиванию бочки. Он запасся в портовом магазине жестяными дисками нужного размера и приладил один из них поверх отверстия бочки. Полчаса ушло на работу ножовкой и напильником, пока, наконец, диск не лег плотно на дно, аккуратно прилегая изнутри к ребру нижнего кольца окантовки и полностью прикрывая собой то, что осталось от прежнего дна. При всей простоте такого тайника днище уже сейчас производило впечатление нетронутого. Включив паяльник, Халезин взял стержень из мягкого припоя и начал припаивать жесть к жести. Припой ложился аккуратной сверкающей серебристой ленточкой, которая стремительно тускнела, остывая и покрываясь оксидной пленкой. Работа была долгой и нудной, но на то, чтобы именно так поступить, у Халезина были свои причины. Металл можно приварить к металлу, и для получения прочных соединений так обычно и поступают. Но в бочке, когда-то содержащей масло или легко воспламеняющиеся вещества, всегда остается опасность взрыва. Пайка куска жести на другой кусок – не дает такой же прочности соединения, но может быть произведена при куда более низких температурах. Если бочки не будут класть на бок и прыгать на них, что может привести к существенным напряжениям, припаянное дно никуда не денется. Идиотов, которые будут прыгать на бочках, в команде Рублева не наблюдалось. Когда дело было сделано, Эдик залил все мелкие швы припоем и, дождавшись, пока дно остынет, выкрасил его свежей краской, точно такой же, какой красят нефтяные бочки фирмы Shell во всем мире. После того, как краска высохла, он аккуратно перевернул бочку, установив ее на новое дно, отодвинув крышку и опорожнил несколько канистр с густым смазочным маслом. Изумрудно-зеленая жидкость, тяжелая, клейкая, вязкая, толстой струей вливалась в отверстие и с бульканьем стекала на дно. Постепенно заполнялись все пустоты между тюком с автоматами и стенками бочки. Масло проникало во все складки и зазоры между полиэтиленовыми пакетами, поднимаясь все выше. Хотя Эдик и высосал воздух из мешков, прежде чем завязать их внутри, виднелись пузырьки воздуха, вышедшего из патронников, затворов и обоим. Это уменьшало вес тюков, и поэтому они поначалу неуклюже всплывали на поверхность, словно тонущий человек, а потом медленно опускались на дно. У белоруса ушли 4 большие канистры масла, прежде чем бочка заполнилась доверху, и он прикинул, что треть объема занимает тюк, а 2/3 приходится на масло. Он вылил примерно 120 литров жидкости на 200-литровую бочку. Достав карманный фонарик, Эдик осмотрел поверхность масла, да еще и попытался посветить внутрь. Луч отразился от блестящей ровной глади, зеленой, со слегка золотистым оттенком. Ничто не напоминало о том, что покоилось на дне бочки. Он прождал еще час и обследовал дно. Ни капли жидкости не протекло, новое дно бочки плотно легло на свое место. Эдик слегка покачал бочку, потряс ее. Но, видимо, тюк с оружием просто не мог получить достаточного импульса, чтобы заявить о себе ударом о стенку. И к тому же, даже если бы это произошло, 2 слоя полиэтилена и слой скотча делали тюк достаточно мягким, чтобы не бояться стуков или скрежетов. Отперев ворота гаража, Халезин загнал фургон внутрь. На душе было легко и весело. Он убедился, что система работает, и теперь можно оборудовать по одной бочке в день. Как раз к прибытию комбата в Приморско он управится не только с подготовкой, но еще и с перевозкой бочек из Македонии в Болгарию. Переправить через болгарско-македонскую границу нелегальный груз, в том числе и оружие, не составляет никакого труда. Мирка был прав, когда говорил, что при большом желании здесь можно устраивать международные утренние пробежки. Пожалуй, если ты будешь в соответствующей одежде, сонные пограничники еще и честь тебе отдадут. В отдельных местах безлюдная граница протянулась на многие километры, и большая ее часть идет по охотничьим угодьям, покрытым густыми лесными зарослями вперемешку с лугами и полями. Правда, здесь границу пересекают несколько дорог и тропинок, но ни на одной из них не встретишь живой души. Правительства обеих стран все же решили установить некий контроль, используя так называемые передвижные таможни. Это подразделения, которые устанавливают контроль над одним из пограничных участков. Таможенные службы Македонии и Болгарии немногочисленны, а потому накрыть всю границу не могут, так что дежурство происходит на участках, назначаемых выборочно и, по возможности, случайно. То есть, если потенциальный контрабандист соберется сегодня пересечь границу с недозволенным грузом в том месте, где он видел вчера передвижной фургон, он вполне может напороться на таможню. Имея такую таможенную службу, можно быть уверенным в том, что как минимум 1 из 10 грузовиков, пересекающих границу, будет остановлен и досмотрен. А когда дороги особенно пустынны, то, скорее всего, и каждый грузовик подвергнется осмотру с той или с другой стороны границы. Но, конечно, в том случае, если эти подразделения в течение всего дня не покинут свой пост. Так что рискнуть всегда можно.